я бы хотел пригласить на сцену Курпакова Вадима Александровича, многодетного отца. Он здесь, да, у нас? Да, который сегодня заявился и хотел бы выступить. Прошу вас, да. Тема «Семья. Локомотив развития общества». Собственно, это личный опыт, да, я так понимаю, и есть что сказать, опираясь уже на свой жизненный опыт. Спасибо. Мне очень приятно сегодня быть на этом собрании, на этом съезде. И знаете, вот в поддержку своей тематики хотел бы с вами поделиться своими наблюдениями. Экономика, в принципе, определяется, часто смотрит именно на строительную отрасль, как на локомотив развития экономики. В принципе, таким же образом можно определить и развитие общества, если посмотреть на семью в данном обществе. Если посмотрим, как деградирует семья в определенных странах, мы сразу же видим и продолжение этого процесса. Посмотрим во Францию, посмотрим в Германию. Сейчас они заполняются уже семьями из других стран. И уже сами по себе французы, они перерождаются, как и немцы. И в этом смысле я бы хотел подтвердить тот тезис, что действительно именно семья является локомотивом развития нашего общества. Семья – это, как уже мы с советских пор знаем, это ячейка общества, с одной стороны. С другой стороны, в православии семья заявлена как малая церковь. И изначально была, первично была семья, а потом возникло государство, потом возникло общество, в широком смысле этого слова. Что дает семья государству? Оно дает, с одной стороны, производителя, с другой стороны, оно дает потребителя, оно дает защитника, и оно дает самый важный момент – носителя. Носителя информации данного этноса, который он ее распространяет уже на близлежащее к себе общество. Да? И тут я уже вижу саму проблематику. Проблематику, которая существует и в нашем обществе. Смотрите, нас здесь довольно мало. Первое. Второе. Очень мало представителей власти, которая действует по нашему мандату. Мы доверили власти решать наши проблемы, как специалистам. Почему их здесь нет? Почему нет представителей социальной политики, представителей других организаций, которые обязаны принимать участие в решении проблем семьи, развития семьи, углубления этого института? И могу ответить на этот вопрос. У нас отсутствует социальный запрос на развитие института семьи. Как правильно сказали, всего 3% семей у нас многодетные. О чем это говорит? Что дети рождаются не благодаря чему-то, да, а получается вопреки каким-то действиям государства. Вопреки, не против. Я не говорю против. Что сейчас нам дает, скажем так, средства массовой информации в широком диапазоне? Нам дают информацию, как можно планировать семью. В принципе, планирование семьи в контексте полученной информации – это как уберечь людей от рождения ребенка. Это страшные вещи. А все так красиво, планирование семьи рассказано. Так давайте посчитаем, сколько люди тратят деньги на то, чтобы спланировать семью, то есть не дать ребенку родиться, и сколько люди тратят деньги, которые нуждаются в детях, чтобы завести ребенка. Насколько это вещи несоизмеримые. С одной стороны, это, в принципе, небольшие деньги, чтобы убить жизнь, либо не дать этой жизни произойти. А с другой стороны, это огромные средства, которые люди тратят для того, чтобы забеременеть, чтобы найти эту жизнь в себе, выносить и родить ребенка. В принципе, в моем понимании, наше общество теряет иммунитет самосохранения. Это, в моем понимании, очень такой довольно плохой импульс государству. То есть мы, в принципе, направлены на самоуничтожение, потому что наша рождаемость постепенно падает. Мы не воспроизводим наше общество. Теряются территории, точнее, территории пустеют. А свято место пусто не бывает. В конце концов, наши территории займут другие люди, другие народности, которые соблюдают, которые не утеряли инстинкт самосохранения, инстинкт самосохранения этноса, общества, государства. В данном моменте я хочу подчеркнуть и то, что мы со своей стороны, как общество, как люди, делегировали нашему государству, определенным чиновникам, полномочия определенные. И, в принципе, оно их выполняет не так, как нам бы хотелось. И, в принципе, те методы поддержки семей, которые мы знаем, они не до конца выполняют свои функции. Я возьму такой простой вопрос, простой пример, как выделение земельных участков для многодетных. Наверное, многие с ним сталкивались, да? Я думаю, что многим семьям есть что рассказать чиновникам, которые выделяют эти участки. Где они находятся, какая там инфраструктура. Так вот, если у нас заявлено, что дети являются главным достоянием нашего общества, то тогда какое же отношение к людям, ну, к родителям? Если детям, семьям выделяются участки на болотах, я не говорю, что всем, часто такое есть. И как бы хорошее начинание, в принципе, не приносит должного ожидаемого эффекта. И если брать наше законодательство, оно действительно действует немного односторонне. То есть есть позитивные моменты, есть хорошие какие-то наработки, там финансовая помощь, там финансовая помощь, но нету целостности в этом моменте. В принципе, я так определил с точки зрения своей семьи, своей жизни, что наше законодательство не защищает в полной степени многодетную именно семью. То есть многодетные мамы, они нуждаются в большей медицинской поддержке. То есть обычная система медицинского страхования, она не покрывает того ущерба здоровья, который несет многодетная мама. Нет защиты с точки зрения получения образования для детей из многодетных семей. То есть, если так по крупицам разобрать нашу систему, то, в принципе, у нас нет не то что поддержки, не культивируется уважение к многодетным семьям. У нас нет уважения к многодетным семьям в обществе. У нас, если говорят, многодетная семья, вот там нищие, бедные там, и так далее, обделенные. Нет, мы не нищие, мы не бедные. У нас есть дети, это наше богатство. Это вы нищие с одним ребенком. Мне в этом отношении больно за людей. Говорю, завтра вы будете смотреть на меня и будете говорить, ну, конечно, тебе так хорошо, у тебя столько детей, они тебе помогают. Да, потому что я в свое время вложился с супругой. Мы пошли на это. Мы родили этих детей. Теперь они нам помогают. Это наше богатство. Это наша инвестиция, которая стоит дороже всех проектов экономических. И знаете, в этом отношении я хотел бы еще в продолжение того разговора, который начал, кажется, Владимир Федорович, да? Он там сидел. По поводу... А? Владимир Филиппович, да. По поводу школы поговорить. Знаете, мы никогда, точнее, нам тяжело будет добиться того, чтобы семья стала чем-то хорошим в умах наших детей, нашего последующего поколения, пока мы их не воспитаем в этом русле, пока не будут заложены основы знания. А кто закладывает основы знания? Родители? Нет. Родители какую-то часть только закладывают. Основную часть знания закладывают учителя, которые в школе работают. А учителей что отняли? У школы отняли важнейшую функцию воспитания. Это сейчас, как называется, образовательный объект. Да? То есть образовательная школа дает только образовательное учреждение. Они дают определенную базовую часть образования. Ребята, так у нас кроме ума должно быть еще понимание, как эти знания правильно использовать. Чтобы ребенок эти знания использовал в пользу для общества, для семьи, для своих, их надо воспитывать. И образование от воспитания не может идти раздельно. А у нашей школы отобрали функцию воспитания. Я считаю, сколько здесь раз было сказано, что вот это родовое, уже из поколения в поколение сложившиеся традиции воспитания детей, начиная от царской России, они сейчас у нас утрачены. Их надо находить, обновлять, возобновлять и обратно привносить в школу. Для того, чтобы наши учителя правильные знания и умения и навыки и воспитательные функции вкладывали в наших детей, нам надо, чтобы и учитель, с другой стороны, получал эти знания в соответствующих учебных заведениях. То есть наша проблематика, она до такой степени широко распространяется на любые, на все абсолютно сферы деятельности нашего государства, что хочется просто, чтобы наши исполнительные и законодательные органы обратились к нам не как к объекту, над которым они что-то творят, над которым творят, а чтобы к нам обратились как к многодетным экспертам нашей жизни, как к субъекту, с которым им надо вести диалог. И у нас спрашивать, какие экономические, социальные и духовные какие-то мероприятия, реформы будут действовать, либо не будут действовать. Мы должны им давать ответ. Они, не они должны придумывать для нас что-то. Я хочу, чтобы наше... Я хочу, чтобы наше слово, которое мы здесь говорим на съезде, первом съезде многодетных семей, это уже давно назревшее мероприятие, услышали власть имущие. Услышали, потому что мы им делегировали полномочия, чтобы помогать нам, обществу и семьям. Когда они нам помогут, мы ответим им благодарностью нашими детьми и нашими победами. Спасибо. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!